Мастер темных арканов 4. Глава 1. Сбор и арканы. Варвара оказалась на высоте. Не знаю, насколько талантливой была Михеева, но провинциальная выскочка, именно так, не скрывая своего презрения, приветствовала ее соперница, просто раскатала ее в одну калитку. До этого я не был свидетелем боев своей девушки, да и ее набор вроде не отличался разнообразием, однако, резерв она, похоже, имела солидный. Уж очень лихо выстраивала атаки, комбинируя своих созданий. Да, тут даже поучиться можно. Я-то большей частью выезжал на арканах, а здесь обычной колодой справилась. Видимо, прав был Остерман в свое время, однако сейчас пользоваться чем-то другим, кроме своей темной, точно не буду. Я внимательно наблюдал за ярким, пусть и скоротечным поединком, что продлился всего минут 10. К чести Михеевой, надо было признать, что сопротивлялась она до последнего и очень неслабо орудовала энергетическими заклинаниями, так как вызванные ей создания благодаря варваре долго не жили, жаль только, первую это не спасло. Дальнейшее же поведение столичной аристократки сразу разрушило начавшее было складываться у меня положительное о ней мнение. Когда Строганов объявил, что победила Волконская, Михеева с кислой по-прежнему презрительной миной развернулась и, не сказав ни слова, ушла. Она даже к наставнику не подошла, чем, судя по всему, слегка его разозлила. Да уж, учитывая многообещающий взгляд Веденеева, который тот подарил спине студентки, я реально ей не завидовал. Вот она, женская глупость. Сама же варвара только пожала плечами и подбежала к обрадованному наставнику Кораблеву, стоявшему рядом с Савойским. Первый одобрительно кивнул ей и вполголоса выдал несколько слов, отчего Волконская сразу расцвела. Понятное дело, победа ее была несомненно яркой. Варя что-то сказала им обоим, и те, покосившись в мою сторону, дружно кивнули. А девушка направилась прямиком ко мне. Оставшиеся схватки мы смотрели вместе. Правда, дальше ничего особенного я не увидел. По крайней мере, та же варвара, как по мне, оказалась куда покруче остальных. Вообще удивительно, почему у Михеевой на нее такая странная реакция. Провинциальная выскочка не москвичей в академии, особенно на первом курсе, хватало, и особо презрительного отношения к ним со стороны других я не замечал. Вот хотя бы нашу пятерку взять, того же Оболенского и Полесскую. Они совершенно нормально к нам относились, а у этой девки, кажись, какие-то личные проблемы. Может, ее кто-то из провинциалов когда обидел? Ответить на этот вопрос мне не смогла даже всезнающая Фанвизина, когда мы триумфально вернулись в общагу, причем с Варварой, которую, опять же, милостиво отпустили ее командиры, и сразу попали в дружеские объятия нашего отряда, что собрался в полном составе и с нетерпением нас ожидал. Меня, к слову, приятно удивило, что народ поздравил не только меня, но и Волконскую, совершенно искренне, даже Мажорки и Оболенский. Как выяснилось, последний тоже присоединился к нашей компании. Так-так, похоже, Николай решил попробовать войти в наш тесный и дружный коллектив. Но сильнее всего меня поразило поведение Инессы. Телохран Волконских вела себя с Оболенским настолько мило, что в ступор впал не только я один, да и Варя с Игорем то и дело бросали на нее полные недоумения взгляды. Честно говоря, я был не против. Сам по себе Николай мне нравился. Было в нем что-то располагающее к себе, что ли. Он, кстати, уже перешел со всеми на «ты». Пожалуй, так даже и лучше. Однако, исходя из здешних правил, должность командира обязывала его проводить время со своей пятеркой, о чем я, улучив момент, негромко и спросил. «Должен, это не совсем правильно сказано», — улыбнулся тот. «Да, мне надо проводить с ней достаточное количество времени, но это не значит, что требуется стоять подле них 24 часа кряду. Не переживай, или ты против, чтобы я общался с вами?» «Да брось», — усмехнулся в ответ я. «Скорее, только рад этому буду». «Отлично», — расплылся Николай в довольной улыбке. «Поверь, не все пятерки настолько дружные, как, например, твоя. Все зависит от командира. Я общаюсь со своими достаточно, но и свободы даю много. Разумеется, у всех своя тактика, но это, повторюсь, всегда на выбор командира. Твоим с ним повезло, твоим тоже», — хмыкнул я. «Ну так присоединяйтесь к нам на ужине. Будем законодателями новой моды», — неожиданно предложила Фанвизина. Как выяснилось, она стояла рядом и прекрасно слышала наш разговор. «Увы», — мотнул головой Оболенский, — «пока не готов. Да и в моей пятерке народ не поймет, там немного другие люди. На все, друзья мои, нужно время. В результате мы расстались. Оболенский отправился в общагу собирать на ужин подопечных, а мы еще некоторое время обсуждали турнир, особенно поведение Потемкина. Теперь ему прилично так достанется, уверенно заявила Настя. Метров, если захочет, душу вынет. Выгонит, уточнила Варвара. Почему сразу выгонит? Удивилась Холмогорова. За такое вряд ли выгоняют, тем более наследника рода Потемкиных. Вот если бы, например, Игорь так влип, она весело посмотрела на сразу насторожившегося брата Варвары, тогда бы точно выперли. Да, справедливость курит в сторонке, когда речь заходит о богатых и знатных. Правда, такое практикуется не только в Рочестине. На ужине Потемкин появился, только когда мы уже собирались уходить. Он сразу отправился к своему столу, но вид у него был мрачнее тучи. В отличие от тех же самых Полесской и Добронравовой, эти, как по мне, даже злорадствовали. По крайней мере, лица их выражали что-то подобное. Сам же князь как будто ничего не замечал, но успел подарить мне злой и многообещающий взгляд, фирменный. Вот только дальше этих фирменных взглядов дело так и не продвинулось. После ужина ко мне заглянула Мария. Нет, не подумайте ничего лишнего, мы занимались исключительно общей магией. Занятие, как обычно, оказалось весьма продуктивным. Я даже начал задумываться над тем, почему объяснение Раскольниковой не воспринимаю, а вот то, что говорит Фанвизина, понимаю прекрасно. Загадка да и только. Разобравшись с темами, я очень вежливо выпроводил Марию, намекавшую на ночь. Нет уж, пора передохнуть уже от женщин. Девушки, это прекрасно, но, как пелось в одной из старых песен покинутого мной мира, первым делом самолеты. Да и, честно говоря, захотелось покреативить и создать аркан для продажи, а прежде хорошенько подумать. Как я помнил, условий мне, кроме пожеланий, чтобы это была женщина, не ставили. Достал чистый лист, положил перед собой, карандаш в руки, чтобы такого изобразить. На этот раз в голову пришла шальная мысль. Помнится, компьютерные игрушки я особо не резался, да и вообще был в их отношении ретроградом. В том смысле, что все эти новомодные Fallout и Baldur's Gate меня не особо привлекали, несмотря на то, что там вроде и графон нормальный, и красиво все, то ли дело игры постарше. Третий или четвертый Heroes of Midtown Magic, первый Diablo, ну и Mortal Kombat, куда уж без него. А я, кажется, понял, что именно мне нужно. Женщину, говорите, так-то всегда фанател от Китаны, но отдавать ее кому-то откровенно жалко. Лучше попробую нарисовать ее для себя. За один присест два аркана, конечно, точно не осилю. Значит, нарисовать на продажу надо кого-то другого. Кого бы. Ладно, продолжим копаться в Mortal Kombat. Точно, Милина. Сексуальная красотка в каких-то откровенных, почти купальных нарядах. Этакая красавица и чудовище в одном образе. Прекрасное тело и обезображенное лицо. Так, что у нее там в предыстории? Вроде девушка была создана каким-то колдуном по имени Шанг Цунг. Вроде ему сам император приказал. Но в ходе создания колдун использовал кровь Эдинейки Китана и кровь Таркатанов, расы мутантов-кочевников. В результате получилась весьма эффектная боевая мадам, скрывающая уродливую пасть под маской. Как она выглядит, голова моя вспомнила без проблем. Дорисуем также и клинки, внешне похожие на трезубцы с коротким древком. Но основная мощь Милины в ее головокружительной скорости и акробатических трюках. Что ж, начнем. Эластичные, обтягивающие и частично обнажающие красивое тело синие доспехи, раскованная помесь корсета и купальника, черные волосы, черные глаза и синяя маска, скрывающая пасть. Образ ее, уж не помню, в какой части художники постоянно что-то меняли, быстро встал перед глазами. Мгновение, и карандаш заплясал по бумаге. На этот раз меня охватил какой-то странный жар. Нет, дискомфорта я не испытывал. Скорее наоборот. Чувствовал, как сконцентрировалась в моих пальцах сила, вливаясь в рисунок на бумаге. Странно. Раньше ощущения были немного другими. А сейчас, после нескольких экспериментальных попыток, я почувствовал собственный бурлящий источник и понял, что могу контролировать силу, что вводит карандаш и создает карту. То есть, почувствовав слабость, я всегда смогу уменьшить поток. Да, с контролем получается куда лучше. Так как товар рисовался на продажу, то заморачиваться и выкладываться по полной программе я не стал. А когда наконец закончил, тело охватила лишь небольшая слабость. Ух, как все же здорово смотреть на эту классную картинку и понимать, что создал ее ты сам. Кстати, на земле я не умел рисовать от слова совсем. Палка, палка, огуречек, вот и вся вершина моих художеств. А здесь, сейчас на меня смотрела девушка, словно сошедшая с экрана PlayStation. Фотографическое качество. Даже не верилось, что это работа моих рук. Хотя магия это такая штука, короче, магия. Вначале хотел было активировать карту, но тут вспомнил слова Марии о том, что этого делать не нужно, иначе она автоматически привяжется к моей колоде. Активировать ее должен будет уже покупатель. И все-таки интересно. Я не удержался и набрал фанвизиной, несмотря на поздний час. Да, вроде голос у девушки не сонный. Я здесь аркан нарисовал на продажу, поделился я с ней, не в силах скрыть рвущееся наружу бахвальство. Вот ведь вроде никогда подобным не отличался. О, а можно я к тебе приду? Очень хочется посмотреть. Приходи, ответил я. Ну а что? Дела, деньги. И да, я прекрасно понимаю, что закончится этот ее визит в постели. Мария, похоже, решила поставить рекорд по бегу. Стук в дверь раздался уже через 5 минут. Когда я открыл, то увидел слегка запыхавшуюся девушку, что ловко проскользнула в комнату мимо меня. «Показывай», – нетерпеливо заявила гостья, уставившись на меня каким-то щенячьим взглядом. Я показал. «А кто это?» Минут 5 внимательно изучая карту с девушкой в полумаске, спросила Маша. «И почему у нее прикрыто лицо? А что она может? Это человек? Монстр? Интересно, в каком мире нити такие существуют?» Мне, честно говоря, было любопытно и самому. Неужели игру делали какие-нибудь путешественники по мирам? Да не, бред какой-то. Стоп, остановил я фанвизину. Как таковой магии, скорее всего, у нее нет. Впрочем, кое-что имеется. Я вспомнил эпическое фотолиты Мелины, то есть периодически появляющееся эффектное завершение боя. Вроде у нее это людоедство или же разрезание врага пополам. Это сильный боец, зовут Мелина. Вот такую вот придумал, а дальше я попытался примерно объяснить, что именно в нее вложил. «Давай проверим», дрожа от нетерпения, попросила девушка, и это нетерпение передалось и мне. «Только не забудь», предупредила она, «в колоду не отправляй. Просто мысленно представь, как она возвращается в эту же карту, и все». «Очень странно, Паша, что ты не знаешь таких простых вещей. Варвара, конечно, об амнезии говорила. Извини, я совсем забыла». «Да ладно», махнул я рукой. «Слушай, а если карта клиенту не понравится, он ее активирует и на деньги попадет?» Мария уставилась на меня с недоумением, а потом весело рассмеялась. «И чего здесь смешного?» Обиженно спросил я. «Извини, Паш», виновато произнесла она, наконец отсмеявшись. «Никак не привыкну к твоему незнанию простых вещей. Во-первых, любую карту можно оценить. Имеются специальные артефакты, определяющие ее уровень и возможности. Правда, такие не всегда по карману даже главам родов из первой сотни рейтинга. Во-вторых, продашь ты одну карту, допустим, она не понравится. Продашь вторую, снова не понравится. Все, больше продавать не сможешь. Любой аркан несет в себе индивидуальный почерк художника, своеобразную подпись. В случае неудачных карт их просто не будут покупать. Все это происходит быстро. В смысле подпись? Ты же говорила, что все анонимно. Конечно, анонимно. Мы же твои личные данные и фамилию не сообщаем. Это только почерк. Ладно, понял. Подвел я черту под нашим разговором. Взял у нее из рук карту и, положив на стол, влил немного энергии, активируя. Секунда, и я невольно вздрогнул, с восхищением разглядывая стройную и опасную красавицу. Понятное дело, пока на ней была полумаска, выглядела она сногсшибательно, а с кинжалами-трезубцами в руках, весьма опасно. Мелина огляделась по сторонам и уставилась на меня. Создатель, голос оказался немного хрипловатым, но вполне себе сексуальным. «Врагов пока нет», сообщил я ей, покосившись на Марию, которая просто пожирала мое создание взглядом. «Расскажи, какие у тебя способности?» «Способности?» В ее глазах промелькнула какая-то задумчивость. «А разве вы их не знаете?» «Знаю», не стал скрывать я, но хотел проверить, как получилось. Воительница усмехнулась под полумаской и показала жестом, мол, дайте мне место. Мы опустились на кровать, и в следующий миг увидели настоящее представление. Раскрыв рот, мы наблюдали за серией акробатических прыжков в стиле этакого звездного кунг-фу. Я словно оказался в той самой игрушке. То, как Мелина умудрилась провернуть этот танец с трезубцами на достаточно маленькой площади, заслуживало отдельной похвалы. И, кстати, внешне она особо и не запыхалась. «Великолепно!» — выдохнула фанвизина, когда выступление подошло к концу. Милина подарила ей одобрительный взгляд, после чего вновь повернулась ко мне. «Ну как?» В низком в голосе проскользнули ехидные нотки. «Великолепно!» Похвалил ее я. «А можешь снять маску?» «Ну, пожалуйста!» В глазах Фанвизиной, обращенных к созданию, горело любопытство. «Сними!» Усмехнулся я в ответ на вопросительный взгляд создания. И та сняла. Увидев широкий оскал острых зубов, уродующих девичье лицо, Мария ойкнула от неожиданности. А Милина, от которой не укрылась ее реакция, еще сильнее усмехнулась. Продемонстрировала еще раз свою фирменную улыбку во всей красе, после чего надела маску вновь. Я же, как и советовала мне Маша, просто отдал моему художественному творению мысленную команду вернуться обратно в Аркан. Милина весело на меня взглянула и, хитро подмигнув, растаяла. «Жуть какая!» — выдохнула застывшая от испуга Фанвизина после того, как я отдал ей Аркан, который она бережно убрала в небольшую дамскую сумочку. «Что ж ты ее так изуродовал?» «Это не моих рук дело», — возмутился я. Колдун один постарался. «Экспериментатор хренов». «Колдун», — заинтересованно протянула она. «А какой колдун? Расскажи». Пришлось коротко поведать ей историю Милины, насколько я ее помнил из фэндома МК. «Ух ты», — только и смогла выдать Маша, когда я закончил. «Никогда о таком мире не слышала, но их столько на нити. Жаль, мы знаем о них так мало. Здесь я спорить, понятное дело, не стал». А в следующую минуту девушка прильнула ко мне и сразу стало не до воспоминаний и разговоров. Глава вторая. Турнир и не только. Время до конца недели пронеслось с какой-то феноменальной скоростью. В среду я, воспользовавшись своим одиночеством, вновь занялся созданием арканов, точнее одного аркана. Правда, ко мне все порывалось прийти варвара, которая окончательно возненавидела Инессу, что оберегала свою подопечную как сторожевая собака. Вдобавок я сообщил Марии, что сегодня отдыхаю. Да и, если честно, то женщин в моей жизни стало очень много, днем и особенно ночью. Только не подумайте, что я жалуюсь, ни в коем случае. Просто надо бы перевести дух. Итак, после создания Милины меня все не оставляло желание нарисовать Китану, и я ее нарисовал. Вышла она просто загляденье. Все же Фанвизина сказала правильно. Чем с большим удовольствием рисуешь, тем лучше получается карта. Девушка, как и должно было быть, вышла очень похожей на Милину внешне. Но, в отличие от оригинала, ее я решил оставить без маски. Прятать такую красоту за куском тряпки недопустимо. В итоге у меня получилась этакая смертельно опасная стройная красавица. Из одежды я выдал ей традиционно открытый синий топ и такого же цвета короткую юбку с двумя разрезами. Ну и синие чулки, куда уж без них. Может, кое-где и отступил от образа, но, как говорится, что помнил, то и изобразил. Нарисовал и ее коронное оружие, стальные веера. Причем она могла использовать их и как метательное оружие, и как и оружие ближнего боя. Да и если не подводила память, то воительница прекрасно владела и рукопашкой. По крайней мере, прыгала и махала ногами и руками знатно. А с веерами так и вообще могла подняться в воздух и пролететь над землей некоторое расстояние. Кроме того, она умела телепортироваться. Впрочем, последнюю способность я ей, увы, передать не смог. Все ее качества я, как вчера было и с Милиной, проверил. Точно так же вызвал и попросил продемонстрировать то, что она умеет. Девушка выглядела на удивление серьезной, лишних слов не говорила, вопросов не задавала, да и показалась какой-то мрачноватой, что ли. На мою просьбу она только кивнула и исполнила практически то же, что и Милина, но, как по мне, Китана боролась куда зрелищнее. Убедившись в ее способностях, отравил аркан в колоду. Что ж, плюс еще один отличный боец. В четверг состоялась дуэль Волконского с князем со звучной фамилией Разумовский, между прочим, главой пятерки. Когда узнал, кто станет Игорю противников, то мысленно уже списал друга со счетов, ведь он тренировался вместе со мной и я примерно прикидывал его уровень. Как выяснилось, не все то золото, что блестит. Мне, конечно, говорили, что существует неофициальный тотализатор на турнирные схватки. Кстати, я решил узнать, как это провернуть, а то надо бы тоже поставить на себя, например. Так вот, думаю, если кто-то рискнул поставить на Волконского, то он озолотился. Варварин братец выиграл, и плевать, что по большей части тут сыграла свою роль удача. Князь Разумовский, видимо, не рассчитал свои силы. Весь бой аристократ давил соперника, и в самый ответственный момент, когда я уже думал, что у Волконского все потеряно, его звезду терзало двое вражеских бойцов, и вызываемые им создания не справлялись с атакующими, он внезапно зашатался, и его звезда, часто замерцав, исчезла. Следом за ней исчезли и его бойцы, коим до триумфального завершения схватки оставалось всего ничего. Сам же Волконский, по-моему, так до конца и не поверил в свое сумасшедшее везение, лишь после того, как его достаточно сухо поздравил Строганов, хлопнув по плечу и сообщив, что нечасто видит подобное везение. «Итак, моя пятерка провела 3 боя, заработав себе сразу 3 победы. Все идет отлично. Правда, наше слабое звено, Игорь Волконский, при случае может подпортить статистику. А значит, парня нужно тренировать. Как я понял, в семье судьи никто и предположить не мог, что вместе с Варварой в академию поступит и ее брат. Я, конечно, никогда в этом не признаюсь, но, глядя на совершенно убитого Разумовского, даже стало слегка жаль проигравшую сторону. Надо же, так обидно проиграть при подобном преимуществе. Банально не рассчитать силы, позор. Наставник Разумовского, к слову, тот же, что и у Варвары, по фамилии Кораблев, похоже, сам не поверил в произошедшее. По крайней мере, он оттащил расстроенного князя в сторону и минут 10 промывал ему мозги. Делал это очень тихо, но, судя по красному лицу бедолаги студента, в выражениях не стеснялся. Чуть погодя я стал свидетелем битвы Оболенского и Некрасова. Что тут скажешь, в отличие от дуэли между Волконским и Разумовским, Оболенский с самого начала был на голову сильнее своего соперника, потому и разобрался с ним достаточно быстро, и, надо сказать, основательно меня впечатлил. В его колоде тоже имелась парочка арканов. Особенно меня впечатлило странное 4-рукое существо, которое носило имя Кхор. Уж не знаю, где такие существа обитают, но оно оказалось вооружено 4 саблями, чем-то напомнившими мне катаны. Как же такую тварюгу победить? Да, окажись я на дуэли с Николаем, и мне придется явно нелегко. После боя я поздравил товарища с победой, к которой он отнесся как-то крайне равнодушно. Оставаться с нами князь не стал и удалился, а мы с Волконским, досмотрев поединки, отправились в общагу, где нас встретила все та же ликующая компания друзей с присоединившейся к ним Полесской. Игоря, конечно, тоже поздравили, но не так, как поздравляли во вторник Фанвизину. Всем уже было известно, каким образом он выиграл свой бой. Впрочем, суть боя уже не важна, куда важнее сам результат, а он был. Да Игорь, сначала растерянный, наконец пришел в себя и, кажется, придерживался такого же мнения. Странно, пробормотала Полесская. Я ведь немного знаю князя Разумовского, совершенно не ожидал от него такой детской ошибки. Ага, поддержала ее Фанвизина. И я также шапочно его знаю, но слышала, что боец он очень опытный. Ситуация и правда странная. Странно, не странно, возмущенно посмотрела на них Варвара, но это факт, и обсуждать здесь нечего. Молодец, братик. Она обняла парня, и тот даже слегка смутился. Ну понятно, почему. Вот ни разу не видел, чтобы сестра таким образом показывала свои чувства. Вообще, со стороны мне иногда казалось, что Игорь и Варвара ведут себя не как родственники. Фанвизина с Полесской переглянулись, но продолжать спор не стали. Вечером мне, как обычно, пришло сообщение от Распутина. К своему стыду, за всей этой чехардой событий я совершенно забыл о занятии. Благо мне любезно напомнили. Вечером ко мне в гости никто не напрашивался. Все девушки были озабочены нарядами для похода на день рождения великой княжны, так что выспался я отлично. Правда, перед этим, воспользовавшись появившимся у меня временем, конкретно так посерфил в местном интернете. Посмотрел в друзьях странички Оболенского и Разумовского. 2 очень разные страницы. Если у Оболенского было аж несколько тысяч подписчиков, да и вообще, судя по его постам, которые появлялись с завидной регулярностью, парень пользовался популярностью, собирая громадное количество лайков, а еще бесчисленные фото, то на какой-то выставке, то на природе, то на море, с одним крутым лифтом, с другим крутым лифтом, на балу, в баре, в ресторане. В общем, насыщенная светская жизнь. Кстати, несколько фоток в последней истории я увидел из той самой презентации у Эйзенштейна. И надо же, на одной из них рядом с ребятами из зловещих мутантов засветился и я. На страничке же Разумовского было пусто. Подписчиков едва ли сотня наберется, новости скучные и редкие. Из разряда поступил в академию, сдал экзамен. Первая дуэль в академии. Ее он, кстати, выиграл. Почитав комментарии, я в очередной раз убедился, что Игорю просто повезло. Как выяснилось, оппонент Волконского был повернут на дуэлях. Мало того, до поступления в академию он провел их немало, и никаких поражений я не заметил. Впрочем, логично предположить, что он их просто не афишировал. Надо бы и на свою страничку заглянуть. Давненько меня там не было, а во, да у меня уже подписчиков больше, чем у Оболенского. Гляжу, я пользуюсь большой популярностью. И откуда все это взялось? Ответ нашелся быстро. Достаточно было посетить странички наших мажорок, Холмогоровой и Курбатовой. Ох, в каких превосходных красках они расписывали своего командира, то есть меня. Я даже невольно смутился. Ну и, понятное дело, давали ссылки на мою страницу, куда уже набежало 1500 подписчиков. Даже не знаю, радоваться этому или нет. Так-так, вот и несколько сообщений от моих заклятых друзей с угрозами. Вот это интересно. Чего это они вдруг оживились? Раньше вроде ничего не писали. Припозднились вы, ребята. Вон, Плещеев целое письмо отправил. А вот послание от Потемкина. Смысл всегда один. Готовься, козел, к неприятностям, серьезным неприятностям. Да, зачем же к ним готовиться, когда я и так их все время жду? Удалил нахрен сообщение, чтобы глаза не мозолили, а заодно добавил и в черный список. Нифиг мне тут ленту негативом засирать, она без них весьма красиво смотрелась. Буквально куча сообщений со словами поддержки, даже я бы сказал восхищения. Были, конечно, язвительные и ехидные, видимо, от местных троллей, но их можно было пересчитать по пальцам. Приятно, черт возьми, но вот я никогда особо не умел общаться в социальных сетях, так что просто написал всем простое спасибо, постаравшись не пропустить никого и комментаторов. Так, а вот странное сообщение, надо же, опять дочь солнца нарисовалась, и снова старая песня, мол, нам надо встретиться, это в ваших интересах, типа в 14:00 в субботу, и снова адрес, на этот раз другой вроде. Да что ж такое, я глянул адрес, ХМ, место встречи, которое указывала эта самая загадочная дочь, находилось где-то на окраине Москвы, и если верить карте, это был заброшенный пустырь у развалин какого-то старого завода. Нет уж, туда я точно не сунусь, поэтому написал, что в субботу занят и никак не смогу, да и добавил, что место выбрано подозрительное. Уже хотел выйти из друзей, как пришел ответ, оперативно, тогда я сама вас найду. ХМ коротко и лаконично, больше никаких объяснений, все интригующе и интригующе. Я не удержался и написал, как же она меня найдет и вообще, кто ты такая, дочь солнца. Но ожидаемо ответа не получил. Ну фиг с тобой, золотая рыбка, как говорится. Посмотрим, как она меня найдет. Ну а напоследок открыл ленту новостей здешнего главного новостного агентства, которое носило весьма звучное название «Новости Российской империи». Видимо, заморачиваться с его названием не стали. Ну, чем-то здешние новости напоминали ленты новостей из покинутого мной мира. Понятное дело, с местным колоритом. Криминальные хроники. Разборки между бандами орков в Москве. Род Дернийских разгромил несколько торговых точек рода Серповых. Виновные арестованы московской полицией, но после выплаты штрафов отпущены. Мне сразу вспомнилась та самая симпатичная арчанка, с которой я, можно сказать, визуально познакомился на представлении Феодоры. Кстати, вроде Мария говорила, что та как раз к этим самым Дернийскими и принадлежит. Полистав ленту дальше, честно говоря, не впечатлился, пока не наткнулся на новость с пометкой «Срочно». После совещания в Имперском магическом географическом обществе окончательно принято решение отправить летом экспедицию на ледяной материк. Решение принято с перевесом всего в 2 голоса. 20 голосов за, 18 голосов против. Предполагается, и что это будет самая представительная экспедиция в этот район за последние 2 века. Дальше шли пространные цитаты здешних академиков, среди которых я с удивлением увидел Изославского. Да, Холмогорова оказалась не права, не врал географ, а то изобразили его практически блаженным. Интересно, когда узнают, что это не болтовня, будет народ в экспедицию регистрироваться или нет. Что-то у меня создавалось впечатление, что желающих окажется немного, но я свое мнение не изменил. Поеду, то есть полечу, если, конечно, доживу до лета. Так прочь мрачные мысли. Прорвемся. Ну, вроде больше ничего заслуживающего внимания не было, о премьерах в здешних театрах читать было неинтересно, особенно вспомнив тот шедевр здешнего театрального искусства, который мы смотрели в Большом театре. Причем, как я понял, народ в Москве предпочитал не классические театральные постановки, если судить по афише, а именно ту самую чехню со странной музыкой и не менее странными голосами. Интересным было то, что популярность тех же самых зловещих мутантов на фоне, например, свадьбы на дне явно блекла, а в конце я наткнулся на новость, которая буквально вылила на меня ушат холодной воды. По подозрению в терроризме задержан князь Семен Графиров. При задержании он оказал сопротивление, в результате которого пострадало четверо сотрудников имперской службы безопасности. Князю предъявлено обвинение в организации терактов в Москве и еще в нескольких городах. Как поделился с нами анонимный источник в имперской службе безопасности, подозревается, что именно он возглавлял секту Астарту, самую крупную и безжалостную террористическую организацию в Российской империи. Ведется поиск его подельников. А вот это полная задница. Ищут подельников, хрен его знает, как здесь работает местная ФСБ, то есть имперская служба безопасности. А то не успеешь оглянуться и повяжут как соучастника. Хотя доказательств-то никаких нет. Сомневаюсь, что тот же Графиров сдаст меня. Хотя хрен его знает. В общем, непонятно. Надо через Фанвизину попытаться хоть что-то выяснить. Может, я просто на воду дую. Усилием воли закрыл ленту, тем более если верить часам, уже 00:30 ночи. Выключив компьютер, отправился спать. Утро, как говорится, вечера мудренее. Ну а пятница, да ничего особого во время нее не произошло. Две мои мажорки выиграли свои дуэли у каких-то незнакомых мне девах из третьей группы, которые сопротивлялись, но недолго. Все-таки надо признать, с пятеркой мне повезло. Я вот Холмогорову с Кульбатовой считал несерьезными бойцами, а на деле они доказали обратное. Строганов был несказанно рад, и даже отведя в сторону меня, заявил, что победа всей пятерки – это очень хорошее начало, и он с легкой руки добавляет мне 20 внеочередных баллов, а моим подопечным по 10. Ну чего отлично, чего там говорить. Занятие с Распутиным прошло как-то спокойно. Первый раз я ничего не рисовал, мы просто медитировали все время, и академик компостировал мне мозг медленными распевными умозаключениями о пользе концентрации и развития. Я чуть не задремал, но в конце урока почувствовал неожиданный подъем сил. По заверениям моего учителя, это говорило о том, что мой магический резерв рос. Когда я вернулся с занятия, буквально через 15 минут ко мне постучалась Фанвизина и, не спрашивая разрешения, проскользнула в комнату. Усадив ее на кровать, я узнал, что все приглашенные на днюху к великой княжне готовы, и что, мол, завтра утром будут наряжать меня. Я пожал плечами. Ну, потерплю. Все же девушкам виднее, как должен выглядеть дворянин на подобном мероприятии. По поводу продажи арканов пока информации не было, по ее словам, все было в процессе, поэтому меня, недолго думая, затащили в кровать, хотя я сам не против. После бурного секса мы заснули как положено в обнимку, но едва я провалился в сон, как понял, что-то не так. Знаете, бывает такое состояние, непонятно, вроде не спишь, но не можешь сказать ни слова, язык не ворочается, хочешь закричать, а из горла лишь хрип, ну короче, кошмар обыкновенный. Я попытался проснуться, но куда там. Внезапно темнота, окружавшая меня, подернулась какой-то зеленоватой дымкой и очутился в лесу. Блин, натуральный лес. Яркое солнце, березки, птички поют. Никакого кошмара, короче. Что за бред? И на плечо мне вдруг опустилась чья-то рука, заставив вздрогнуть. Я резко обернулся. Глава 3. Новые гости в моей голове. Передо мной стоял представительный старик с белой окладистой бородой. Голубые, какие-то льдистые глаза внимательно и задумчиво меня рассматривали. Странного вида белый балахон, подпоясанный обычной веревкой. Впрочем, я сразу понял, что, несмотря на практически крестьянский вид, человек этот очень непрост. От него буквально фанило невероятной мощью. Мне даже показалось, что взмахни он сейчас рукой и... Стоп, я ведь когда-то его видел, точно. «Привет тебе, юноша», — произнес старик, и тут меня осенило. Блин, я вспомнил, на кого именно он похож, а уж по голосу так и вообще не мудрено догадаться. «Перун, только вот уже живой, вижу, ты догадался, кто я такой», — доброжелательно улыбнулся тот, не сводя с меня взгляда. «Перун», — кивнул я, — «мы с вами разговаривали в храме». «Именно так, я, Перун, бог воинов и воинской удали. Тебя, я посмотрю, не удивило это место, да и то, что перед тобой Бог, тоже. Ну так это ведь сон», — пожал я плечами. И я действительно успокоился, потому как никакой угрозы от этого могущественного старика не исходило. «Эх, Павел, это ведь твое земное имя, юноша, пришло время продолжить начатый в храме разговор. Кстати, я выяснил кое-какие подробности о твоем мире, и знаешь, в очередной раз восхищаюсь тому, насколько нить миров велика и прекрасна. О, она практически бесконечна. Спорить о ее красоте не буду, хмыкнул я, но мне хотелось бы выяснить, какой целью вы перенесли меня сюда. Явно же не экскурсию провести. Как, кстати, называется это место? Молодости свойственно любопытство, снисходительно усмехнулся в бороду Перун. Это, юноша, астральное пространство мира Рачестин. Оно недоступно простым смертным. Эх, ты все равно не поймешь. Магия здесь, это наш хлеб и пища. Голос собеседника вдруг стал строгим. Я позвал тебя не просто так, ты верно подметил. Я не просто бог. Волей провидения я являюсь хранителем мира Рачестин. Торжественно провозгласил он и выдержал театральную паузу. Наверное, здесь я должен был молитвенно сложить ладони и поклониться. Правда, делать этого мне не хотелось. Ты вообще представляешь, что такое хранитель мира? Мне показалось, что в голосе бога промелькнули удивленные нотки. Нет, честно признался я, но догадываюсь. Значит ли это, что хранитель есть у каждого мира? Нет, не у каждого. Голос хранителя по-прежнему звучал строго. Множество миров его попросту не заслужили. Их боги думали только о себе и своих удовольствиях, а не о пастве. Оттого и сгинули во вражде смертельной и бессмысленной. Печально. К примеру, твой родной мир. Вы знаете Землю, у нее есть хранитель, сие мне неизвестно, покачал головой Перун. Земля слишком далеко на нити. Но если бы у нее имелся хранитель, то того, что произошло с тобой, не должно было случиться. Вы же говорили, что можете вернуть меня обратно. Я говорил, что в принципе это возможно, нравоучительно заметил бог. Подожди-ка, он прищурился, и я почувствовал, как по волосам пробежал холодок. Интересно, его глаза блеснули. Еще на земле ты знал не только мое имя, но и имена моих божественных соратников. Знал, не стал я спорить. Языческие боги, мне не нравится, как звучит это слово, нахмурился Перун. Не произноси его при мне. Насчет твоего мира я попробую кое-что разузнать. Как я уже сказал, он меня заинтересовал. Но сейчас наш разговор не о земле, а о демонессе, которой не место в Рачестине, и которая с твоей помощью, отрок, пытается в него попасть. Астарта, кивнул я, Астарта, демоническое порождение зла, старик погладил бороду и тяжело вздохнул. К сожалению, она существует в недоступных для нас мирах, не то бы мы ее демоническую задницу уже. Он прервался, кашлянул и как-то подозрительно на меня посмотрел. Я же изобразил на лице полнейшее непонимание. Как я уже говорил тебе в храме, нельзя допустить, чтобы демонесса материализовалась в Рачестине. Извиняюсь, а можно вопрос? Задавай, юноша, одобрительно кивнуло божество. Но вы же бог, в Рачестине куча храмов в вашу честь. Разве вы не можете справиться с ней сами? Понимаешь ли, слегка раздраженно ответил Перун. У Астарты немного другая природа. Она, порождение хаоса, в отличие от нас. Так, например, мы не можем материализоваться в Рачестине. Если это произойдет, то он попросту не справится с той магической энергией, что придет вместе с нами, и скорее всего перестанет существовать. Магическая же сила Астарты постоянно изменяется, приспосабливаясь практически к любому миру. Ты, пришелец с Земли, у тебя есть магические способности перемещения между мирами. Я это вижу. Конечно, они в зачаточном состоянии, но и так смертных, подобных тебе, слишком мало. Теперь понятно, почему ты привлек Астарту. Вы же говорили, что можете ее уничтожить. Не все так просто, юноша, печально вздохнул хранитель Рачестина. Да, мы можем, и уничтожим, если не получится обойтись малыми жертвами. Но это в крайнем случае, когда другого выхода не останется. Видишь ли, даже удаленное вмешательство богов повлечет за собой большие жертвы и разрушения. Что же я за хранитель такой, если буду решать все проблемы подобным образом? Да и сделать это можно лишь после того, как она проведет ритуал, обретя в Рачестине материальное тело. Вы так и не объяснили, чем именно она опасна, невольно вырвалась у меня. Ну действительно, вспомнил краснокожую богиню, что-то не ассоциировалась она у меня, как выразился этот бородатый, со злом. Да и, кроме общих фраз о том, что она принесет хаос и тому подобное, ничего другого сказано им и не было. Все демоны опасны, менторским тоном заметил Перун. Но конкретно эта демонесса принесет разрушение и боль всему Рачестину. Ее цель – посеять хаос. А хаос без разрушения и страданий невозможен. Да, снова общие фразы. Я бы, конечно, подискутировал еще, но мне почему-то показалось, что на такой диалог мой престарелый собеседник не настроен. С другой стороны, Перун выглядел куда солиднее, чем рогатая Астарта. Но не удивлюсь, что и этот благообразный старикан решил обмануть смертного. У богов это происходит постоянно. Читали, знаем. Хорошо, допустим, покладисто сообщил ему я. Вы снова так и не сказали, зачем вытащили меня сюда. Сплошь расплывчатые фразы, никакой конкретики. У меня со стартой договор. Плюс есть один человек по имени Викентий Черногрижский. Между прочим, он хочет со мной расправиться. И прямо сейчас находится в чьем-то теле. И очень возможно, что это тело гуляет где-то рядом. Вытащили. Никакой конкретики, передразнил меня бог, нахмурившись. Ты проявляешь к богам неуважение. Не советую. Знаешь, сколько людей мечтают попасть сюда. Ладно, спишем на то, что ты родился не в Рочестине. Разумеется, я знаю об этом черном маге. И мне несложно выяснить, где именно он скрывается. Тогда вообще не вопрос. Найдите его, нейтрализуйте. И все. Я ваш. Останется только договор. Неужели ты решил поставить условия богу? Удивительно, до чего наглые пошли смертные. Ничего и никого не боятся. Но так уж быть. В этом мире ты невежа. Да и с богами до этого никогда не общался. О договоре я тебе уже говорил. Да, он серьезный, но пока тебе достаточно просто его игнорировать. Сроки ведь не оговорены, не оговорены, подтвердил я. Вот видишь, найду я твоего Викентия, проворчал божественный собеседник, с договором разберемся. Итак, что ты скажешь? Пора принять решение. С ритуалом я не тороплюсь, пожал я плечами. Одному богу известно, когда моих сил будет для него достаточно. Какой бог знает, заинтересованно посмотрел на меня Перун. Хаем, да это так, присказка такая, будь осторожнее со словами, отрок. Сейчас твой ответ я понимаю как согласие. Увы, заключить с тобой соглашение, пока имеется договор со стартой, я не могу, да и не буду брать с тебя никаких клятв. Все-таки я Перун, а не проклятая небом и землей демонесса. Мне показалось, что где-то в вышине прогремел гром. Мы будем приглядывать за тобой, Павел, сообщил мне хранитель, и попробуем найти способ тебя вернуть. Он вдруг лукаво улыбнулся, если ты этого захочешь, конечно. Эти слова раздались в уже окутавшей меня пелене. Миг, и я проснулся. Первое, что увидел, это сидящую на кровати Марию, что смотрела на меня крайне встревоженно. Чего? Поинтересовался я у нее, сбрасывая остатки наваждения. Знаешь, ты как-то странно вел себя во сне, сообщила она мне. Кошмар снился. Да так, я неопределенно махнул рукой, ничего серьезного. Точно так же, как и о встрече со стартой, рассказывать о своих разговорах с Перуном мне не хотелось. Хрен его знает, как на подобное отреагируют местные жители. После завтрака из моей комнаты устроили натуральный магазин надежды. Сюда набились все девушки из моей пятерки плюсови. Даже Полесская появилась. Правда, вид у нее был расстроенным. Причину расстройства сразу же озвучила Настя. Что-то ты хмурая с утра, Евгения, она ехидно посмотрела на рыжую. Неужто переживаешь, что на день рождения великой княжны не пригласили? Ну что поделать, не у всех пятерок такой командир, как у нас. Спорить не буду, ошарашив нас всех, спокойно согласилась Полесская, не поддавшись на явную провокацию. Это, конечно, расстраивает. Все-таки событие. Все же знают, что значит быть приглашенным на подобное мероприятие, но рыдать не буду. Желаю вам хорошо отдохнуть, особенно тебе, Павел, женя многозначительно улыбнулась, и эта улыбка не прошла незамеченной. Мажорки переглянулись, а Варвара задумчиво уставилась на ту, кого не пригласили. Благо продолжения дискуссии не последовало, и все вернулись к цели нашей сходки, созданию образа Павла Черногрижского. После часа мучений девчонки наконец добились желаемого результата. Разглядывая себя в зеркале, я решил, что все это можно было сделать за 15 минут. Классический костюм, он и в Африке классический костюм. Только на этот раз на мне была темно-синяя двойка с белой рубашкой. От галстука категорически отказался, хотя нацепить его на меня пытались всем скопом. Вторая часть нашей тусовки оказалась куда приятнее. Здесь уже позвали Игоря, и девушки продемонстрировали нам свои наряды. Да, честно говоря, я пребывал в состоянии шока. Вот не знаю, магия это или нет. Скорее всего, природная красота, так как некрасивых аристократок мне не встречалось. Как там говорится, порода есть порода. В общем, мы с Волконским оказались в компании ни много ни мало супермоделей. Думаю, каждая из четверых девушек, что отправлялась со мной в клуб, вполне могла сделать головокружительную карьеру на земле. Ну а что касается одежды, платья, все коротко и открыто. У Марии красные, у мажорок какие-то серебристо-золотые, варвара в голубом, шелково-легкое, с достаточно провокационными разрезами и показывающее именно то, что надо показать. Учитывая практически идеальные фигурки моих спутниц, все они смотрелись органично и невероятно сексуально. А вот Иви реально удивила. Эльфийка надела свободное зеленое платье, очень воздушное, оно невероятно ей шло, несмотря на то, что по длине было самым консервативным. Жаль только, что красоту целительницы оценила исключительно мужская половина компании, то есть я и Игорь. Девушки отнеслись к ее наряду достаточно прохладно. Впрочем, с шатким положением нелюдей в Российской империи такое не удивляло. За сборами время пролетело быстро. К тому же перед самым отлетом мне вручили подарок для Софи. Небольшой, но изящный золотой браслет с несколькими драгоценными камешками. Когда взял его в руку, то почувствовал присутствие магии. Как магический артефакт он слаб, сообщила мне Настя, но его сделали в моем роде. Я попросила нашего ювелира, а он известен на всю империю. На украшения, созданные им, очередь расписана на год. А во, вырвалось у меня. Я ведь должен тебе денег. Сколько? О, мне отдали его бесплатно. Я же Холмогорова, в конце концов. Ну а за материалы? Она весело посмотрела на меня. 1010 кинь мне. Думаю, хватит. Судя по завистливым взглядам остальных, мажорка сильно занизила сумму. Ладно, хозяин, барин. Точнее, хозяйка. В общем, я сразу же рассчитался. Кстати, мажорки где-то раздобыли и небольшую коробочку, обернутую в подарочную бумагу с цветным бантом. А дальше, не успел опомниться, как пришла пора вылетать. Ровно в 14.00 Линесса традиционно устроилась за штурвалом. Мы вылетели. Вот уж кто совершенно спокойно реагировал на визит в императорский дворец, так это телохран Волконских. Правда, я не исключаю, что весь ее равнодушно-безразличный стиль был просто маской. Об этом, кстати, мне шепнул устроившийся рядом Игорь. «Да переживает она», — хмыкнул товарищ, услышав мой комментарий по этому поводу, «но женщина, кремень, никогда не покажет эмоций». В последнее верилось с трудом, но Игорю, наверное, виднее. Все-таки Нессу он знает куда дольше меня. На выходных погода в Москве снова испортилась. Мы летели под небом, затянутым серыми тучами, по крыше лето барабанил дождь. Как я понял из разговора девушек, такое случалось редко, и они даже обрадовались разнообразию. В отличие от меня, вспоминая столичный климат моего мира, я нисколько не расстраивался от постоянного тепла и отсутствия дождей. Их мне хватало с головой, как и снега, да и зима мне никогда не нравилась. Через 40 минут мы приземлились на крыше клуба. Стоянка была заполнена больше, чем наполовину. Надо признать, что среди остальных наш флайер выглядел весьма скромно. Я только головой качал, рассматривая воздушные корабли причудливо обтекаемых форм, сделанные явно на заказ, и слушал восторженные комментарии Игоря, который перечислял мне их модификации. С другой стороны щебетали девушки, чьи разговоры казались куда более образными. Вход располагался в центре крыши и представлял собой небольшой одноэтажный белокаменный павильон, у резных двустворчатых дверей которого застыли двое одетых с иголочки охранников. Выглядели они обычно, не тебе широких плеч, не квадратных лиц, но от чего-то сразу стало понятно. Оба они сильные маги. Это я привык чувствовать на расстоянии. «Здравствуйте, господа», — вежливо произнес один из них. «Будьте добры, ваши приглашения». Мы продемонстрировали листы с золотистыми вензелями. Надо признать, это произвело на охранников определенное впечатление. Они переглянулись, и теперь в их взглядах добавилось уважение. Правда, не укрылись от меня и изумленные взгляды, обращенные к эльфийке, что вела себя на удивление спокойно и независимо. А уж приглашение, выписанное на нее лично, окончательно сломало у мужиков шаблон. «Проходите, господа», — произнес один из них, — «ваш кабинет под номером 1. Вы здесь впервые?» Я покосился на своих спутниц и после подтвердил, что да, впервые. «Тогда следуйте за мной», — любезно предложил охранник, и мы отправились за ним в павильон. Там я увидел горящий голубым овал портала. Вот он, еще один показатель крутости и статусности заведения. Из портала мы оказались на широкой площадке перед очередными резными дверями, у которых стояли двое слуг в каких-то старомодных, на мой взгляд, одеждах. Этакие выходцы из 17 века моего мира. Охранник откланялся и, пожелав хорошего вечера, удалился. Тем временем двери перед нами широко распахнулись. Да, если это кабинет, то я тогда балерина. Мы вошли в огромный зал. Не знаю, как вообще подобное помещение могло уместиться в клубе. Помнится, само здание не показалось мне большим, а значит, без магии здесь не обошлось. Сам зал выглядел немного липовато, словно какой-нибудь питерский дворец, только позолота и бархата оказалось в разы больше. По периметру тянулись столы. Вообще, они располагались буквой «П», оставляя большую часть пространства свободной. На белых скатертях напитки и закуски. Да, бал поступающих казался рядом с кабинетом скромным детским утренником. Народу тут гуляло немного. За центральным столом никто не сидел. Вероятно, места там предназначались для виновницы торжества и ее приближенных. Несколько компаний молодых людей что-то негромко обсуждали. В воздухе плыла легкая спокойная музыка, ее исполнял небольшой оркестр, расположившийся в самом крайнем углу. «Доброго дня, господа!» Перед нами появился пышно разодетый мужчина в белом парике. «Я Семен Агафонов, церемониймейстер-распорядитель сегодняшнего праздника. Можно узнать ваши имена?» Мы представились. Распорядитель выслушал нас, быстро оглядев и особо задержав свой взгляд на эльфийке. Вот на ней его вежливо отстраненное поведение дало сбой. Пусть и на несколько секунд, после чего он увидел приглашение и вновь вернул себе былую невозмутимость. Затем его глаза остановились на мне. Смотрел распорядитель долго и оценивающе. «Прошу за мной, я покажу отведенные вам места», — чинно сообщил он. «Ваш телохран может подождать здесь, к нему сейчас подойдут», — он кивнул на Инессу. «Для них у нас отведена специальная комната». Развернувшись, Агафонов направился к столам. Мы же, оставив Инессу, поспешили за ним. Глава 4. День рождения великой княжны. Дальше произошел небольшой конфуз. Выяснилось, что волею судеб, а точнее великой княжны, нас разъединили. То есть сначала нас подвели к местам, которые достались моим спутникам, и я вроде сначала думал, что там-то мы все и устроимся. А нет, оказалось, что мне отведено место за главным столом, причем практически в центре, рядом с самой Софией. Вот здесь я слегка напрягся. И нет, тут дело не в моей стеснительности, но всех, кто будет сидеть рядом с Шуйской, станут рассматривать как под микроскопом. Поэтому, решив проявить упорство, я заявил, что буду сидеть с друзьями. Заявление мое вызвало у девушек настоящий культурный шок, одна только Фанвизина взглянула одобрительно. Еще больше был ошарашен сам Агафонов, уставившись на меня, как на идиота. Мне даже показалось, что он на миг утратил дар речи. «Прошу меня простить, князь», — наконец произнес он тоном, коим обычно врач разговаривает с тяжелобольным, но так не принято. «К сожалению, все места уже распределены и заняты». И, он на мгновение замялся, «Вам оказана честь сидеть рядом с великой княжной. Неужели вы отказываетесь?» «С ума сошел», — прошипела мне в ухо Варвара, легонько ткнув в бок локтем. «Это же сама Шуйская. Ты что творишь, Паша?» Судя по взглядам остальных, они полностью поддерживали Волконскую. Даже Игорь. Видимо, выхода нет. Пришлось покорно проследовать за сразу расслабившимся церемониймейстером. Тем временем в зале начали появляться новые гости. Свободных мест становилось все меньше. Центральный стол тоже оказался быстро заполнен. Всего за ним стояло 10 стульев. 2 по левую руку от меня пустовали, а на следующих 2 сидели 2 незнакомки. Черноволосые симпатичные близняшки, одетые в одинаковые свободные сарафаны голубого оттенка. Они бросали на меня любопытные взгляды, и о чем-то переговариваясь между собой и задорно хихикая. «Наверное, это сестры Софи», — догадался я, вспоминая все то, что знал об императорском семействе. С правой стороны от меня приземлился какой-то смазливый парень в бордовом костюме, который на фоне классических мужских нарядов выглядел липоватым пятном. Правда, последнее его совершенно не смущало, поэтому держался франт весьма самоуверенно. Черные кудрявые волосы, спадающие на плечи, и какие-то холодные голубые глаза. 3 оставшихся за ним стула пока пустовали. «А ты кто?» — довольно нагло поинтересовался парень, сверля меня льдистым взглядом. «Дед Пихта, вырвалось у меня, твою ж, никак не могу себя контролировать и перестать отвечать на хамство хамством. Автоматически получается. Кто?» На лице аристократа в бордовом появилось непонимающее выражение. «Князь Павел Черногрижский», — отрекомендовался я. «С кем имею честь?» «КХМ», — как-то презрительно усмехнулся мой собеседник. «Так, значит, это вы новое увлечение Софи?» «Странно. Вроде ничего особенного, хотя бы на «вы» перешел. Правда, тонны слова все равно звучали крайне неприятно. «А вы так и не представились», — любезно напомнил я ему. «Хаем», — снова удивленный взгляд. «Так ведь здесь вроде всем известно, кто я. Ах да, вы же из деревни, верно? Тогда, конечно, могли и не знать. Я великий князь Сергей Шуйский, брат Софи, младший. Понятно, я читал, местный плейбой, и что в нем такого особенного, кроме смазливой мордашки? Нет, я из Владимира», деликатно поправил я Сергея. «Да та же деревня», отмахнулся он. «О чем беседуете?» Раздался знакомый голос, и, повернувшись, я увидел Софию с каким-то высоким и плечистым черноглазым парнем. Холеное лицо, короткий ежик светлых волос. Правда, улыбка его оживляла, делая доброжелательным. Девушка надела простое белое платье, что, к слову, очень ей шло. На же парне был традиционный черный костюм, и, судя по внешнему сходству, это был тот самый Андрей, старший брат великой княжны и наследник престола. «Позволь тебе представить», — улыбнулась Софья, — «мой брат Андрей Шуйский». Мы сдержанно поклонились друг другу. «Кстати, наследник престола произвел на меня куда более приятное впечатление, чем его брат, Сергей». Тем временем голос Софьи стал строгим. «Сдается мне, ты опять себя плохо ведешь». «Ой, да брось ты», — раздраженно махнул тот рукой. «Все в порядке. Вон, перебросился парой слов с твоим любовничком, Сергей». В голосе княжны звякнул металл. «Он мне не любовник, это раз. И если ты продолжишь в том же духе, ты покинешь этот зал, это два. Правда?» С искренним удивлением покосился парень сначала на нее, потом на меня, а потом снова на нее. «То есть из-за этой деревенщины ты выгонишь собственного брата, из-за изгоя, бывшего изгоя», — надавила Софья. «Да какая разница, нашла себе Альфонса из вшивого рода, да и не бывают изгои бывшими, мы ведь все это знаем», — издевательским тоном произнес тот. «Изгой всегда останется изгоем, вот знаете, я прекрасно понимал, что нахожусь внутри императорской семьи, и что нужно молчать, но, как обычно, не мог ничего с собой поделать, когда услышал слово «изгой». Плюс хамское поведение монаршего отпрыска окончательно вывело из себя. «Статус изгоя с меня снят», — сообщил я Сергею. «А оскорблять тех, кто ниже вас титулом, это грубо и говорит о некультурности». Так уж получилось, что в этот момент за столом стояла тишина, сестренки успокоились, поэтому мой ответ услышали все. Сергей слегка побагровел, а вот наследник престола посмотрел на меня заинтересованно и, самое главное, одобрительно. Сама же княжна уставилась на меня с волнением. «Ты вы, да как он вообще смеет так со мной разговаривать?» Наконец выдал мой царственный оппонент. «Как?» — невинным голосом поинтересовался я. «Я же никого не оскорбил. Так, просто подсказал». «Подсказал?» Принц аж привстал, но тут же опустился обратно. В дело вмешался Андрей. «Так, голос у наследника престола оказался прекрасно поставлен. Сергей, ты не прав». «Но», — попытался возразить его родственник. «Прекращай», — коротко отрезал Андрей. «Разговор закончен. Не надо позорить нашу фамилию. В данном случае Павел поступает правильно». «Да, и ты туда же», — захлебнулся от злости младший братец, но вдруг резко взял себя в руки и, бросив на меня злобный многообещающий взгляд, демонстративно поднялся из-за стола. «Тогда его нужно проучить», — бросил он. «Соня, на твоем дне рождения меня оскорбили. Больше оставаться здесь я не намерен. А вы, князь, ждите вызов». Выпалив эту тираду, Сергей Шуйский отправился к выходу. «Пусть идет», — остановил сестру Андрей. «Ему полезно. Сегодня он окончательно взорвался». Я мысленно выругался. «Вот это здорово! Вызвал на дуэль сына императора. Новый враг. Причем тут без вариантов. По глазам понятно, что будет мне мстить. Да, что-то врагов нахожу со страшной скоростью, надо бы притормозить. Наверное, надо было с ним помягче», — слегка растерянно заметила Софья. «Не надо», — возразил наследник. «Вы молодец, князь. Сергей ой как не любит получать подобный отпор». «Ага», — хмуро кивнула великая княжна. «Теперь мстить будет. И дуэль». «Дуэль, да», — согласился с ней Андрей, «но мне кажется, что Павел с этим справится, не так ли?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Справлюсь», — кивнул я. «Только вот поединок». Брат с сестрой переглянулись и дружно улыбнулись. «Да не будет никакой дуэли», — хмыкнула Шуйская. «Уж лично с ним так точно. Он вообще в дуэлях не участвует. А вот прислать вызов и выставить вместо себя кого-нибудь, запросто. Снова, наверное, главу своей охраны дернет», — презрительно добавил Андрей. князя Дениса Савельева. В данном случае ты имеешь полное право отказаться, пояснила Софья, без ущерба для своей репутации. Характер Сергея всем известен. Он уже несколько раз проворачивал подобное, и вроде ему не по чину драться, а замены соперника испугается. Не советую тебе вступать в схватку с Савельевым, предупредил меня Шуйский. Если возникнут серьезные проблемы, и вы не сможете с ними справиться, свяжитесь со мной. Вот, он протянул мне визитку, которую я тут же убрал. Вы мне понравились, Павел. Не знаю, что это, уверенность в своих силах или характер, но далеко не каждый рискнет так разговаривать с Сергеем Шуйским, поэтому, мое уважение. Спасибо, поклонился я. Ну что ж, неизвестно, где найдешь, а где потеряешь. Такого друга иметь неплохо. Правда, если верить истории, чем выше находится аристократ, тем короче у него память. Чуть погодя вручил подарок Софье, чему она слегка удивилась и под веселым взглядом брата горячо меня поблагодарила. Андрей было хотел сказать что-то еще, но в этот момент двери в зал распахнулись. Его императорское величество, громко выкрикнул Агафонов, Василий Шуйский.